Я, известив их о своем кораблекрушении, сказал, что ночь провел за скалой и, в свою очередь, спросил, как называются развалины, возвышающиеся на вершине горы. Они отвечали мне, что это развалины аббатства Гран-Пре, лежащего подле парка замка Бюрси, в котором живет граф Гораций Безеваль. Во второй раз имя это было произнесено при мне и заставило содрогнуться мое сердце от давнего воспоминания. Граф Гораций Безеваль был мужем Полины Мельен. «Полины Мельен?» — скричал я, прерывая Альфреда. «Полины Мельен!» И все вспомнил. «Так вот, кто была эта женщина, которую встречал я с тобой в Швейцарии и в Италии. Мы были с ней вместе у княгини Б, герцога Ф, госпожи М. Как же я не узнал ее бледной и изнуренной! О, эта женщина прелестная, милая, образованная, умная, с прекрасными черными волосами и с глазами приятными и гордыми! Бедное дитя! Бедное дитя! О! Я помню ее и узнаю теперь. «Да», — сказал Альфред тихим и дрожащим голосом. «Да, это она. Она также тебя узнала, и вот почему убегала с таким старанием. Это был ангел красоты, приятности и кротости. Ты это знаешь, потому что встречал нас вместе, как ты сам сказал не один раз. Но не знаешь, что я любил ее тогда всей душой и верно бы решился просить ее руки, если бы имел такое состояние, как теперь, и что молчал потому, что был беден в сравнении с нею. Я понял тогда, что если стану продолжать ее видеть, то поставлю на карту против одного презрительного взгляда или унизительного отказа все свое будущее счастье. Я уехал в Испанию, и когда был в Мадриде, узнал, что Полина Мельен вышла замуж за графа Горация Безеваля. Новые мысли, нахлынувшие на меня от имени, произнесенного рыбаками, начали вытеснять впечатления, которые оставили во мне странное приключение ночи. Кроме того, день, солнце и малое сходство между нашей обыкновенной жизнью и подобными происшествиями помогли мне смотреть уже на все это, как на сон. Мысль сообщить об этом совершенно исчезла, и только желание объяснить все это самому себе оставалось в глубине сердца. Сверх того, я упрекал себя за тот минутный ужас, который овладел мной, и хотел дать за него самому себе полное удовлетворение. Я приехал в Трувиль к 11 часам утра. Все были мне рады. Меня считали утонувшим или убитым и радовались, видя, что я отделался одной только слабостью. В самом деле, я падал от усталости и тотчас лег в постель, приказав разбудить себя в 5 часов вечера и приготовить лошадей, чтобы ехать в Пон-Левек, где думал ночевать. Приказания мои были в точности исполнены, и в 8 часов я приехал в назначенное место. На другой день в 6 часов утра, взяв почтовую лошадь и проводника, я поехал верхом в Див. Я хотел, приехав в этот город, отправиться как будто для прогулки к морскому берегу, где были развалины аббатства Гран-Пре. Потом днем посетить простым любителям пейзажей эту местность, которую хотел получше изучить, чтобы узнать ее, вернувшись туда ночью. Непредвиденный случай разрушил этот план и привел меня к цели другой дорогой. Приехав к содержателю почтовых лошадей в Диве, который был в то же время и мэром, я нашел у его ворот жандармов. Весь город был в волнении. Было совершено новое убийство, но на этот раз с беспримерной дерзостью. Графиня Безеваль, приехавшая за несколько дней до этого из Парижа, убита в парке своего замка, в котором жил граф и 2 или 3 его друзей. Понимаешь ли ты, Полина, женщина, которую я любил, воспоминание которой, пробужденное в моем сердце, наполняло его все. Полина убита ночью в парке своего замка. тогда как я был в развалинах соседнего аббатства, в 500 шагах от него.